Александр Кронос, Аутим, книга 8, интерлюдия 1, я зафиксировал их на пятом ярусе, в совмещенном секторе. Брюнет морщится и поворачивает голову в сторону Пухлиша. В смысле, мы же залили радиацией тот сектор на втором ярусе. Да, потом местные железяки остановили процесс, но лифт не сработал, они никак не могли выбраться. Его напарник кивает головой, потрясывая вторым подбородком. А ты в курсе, что есть другие варианты подъема, и эти ушлые типы могли воспользоваться одним из них? Выдохнув, бьет кулаком по столу. В любом случае, теперь они на пятом, а там двойной сектор, то есть следующими будем мы. Второй мужчина успокаивающе поднимает руку. Во-первых, не беги вперед подводной лодки. С чего ты взял, что они захотят нас отыскать, или вообще в курсе нашего существования? На седьмом ярусе любой ногу сломит, а уж блуждать тут можно почти бесконечно. Во-вторых, не факт, что они выживут. Чтобы прорваться к нам, надо еще постараться. Знаешь, я бы, пожалуй, с тобой согласился, Свон, но есть одно крохотное «но». С ними Уна. Худощавый мужик таращит глаза, но почти сразу расслабляется. Она в любом случае распадется на куски. Не сегодня, так завтра. Толстяк удрученно смотрит на своего коллегу, ожидая продолжения. Поняв, что больше напарник ничего говорить не будет, яростно выпаливает. Может быть, только она наверняка успела рассказать о паре уродов, которые напечатали ее в биореакторе и отправили вниз. А раз девчонка до сих пор с группой, есть вероятность, что они захотят отомстить и задержатся на седьмом ярусе, лишь бы отыскать нас и выпустить кишки. Теперь брюнет выглядит куда более серьезным. Выпрямившись в кресле, секунд 10 пялится на столешницу. Согласен, ситуация не самая веселая, но паниковать рано. Сколько под нами вечных? Сотни две? Думаешь, они так запросто их пропустят? Добавь сюда местные отряды и установленную иерархию. Да они захлебнутся кровью, пытаясь пробиться наверх. Свон, ты ведь понимаешь, что эти ушлепки поднимаются наверх с нулевого яруса. Они показали удивительную способность разрушать любые устоявшиеся иерархические структуры, попутно заливая все вокруг кровью и шагая по мертвым телам. Могу поспорить, сейчас эта банда провернет то же самое. Поднявшийся на ноги брюнет делает большой глоток остывшего кофе. Ты слишком нагнетаешь, Сзон. Там сдвоенный сектор. Они не могут просто разобраться со всем на пятом ярусе и отправиться наверх. Для начала им нужно стать вечными, и только потом пытаться прорваться наверх. Это практически нереализуемо. Немного помолчав, добавляет. А на самый крайний случай, у нас есть экзоистволы. Толстяк невесело ухмыляется. Думаешь, это поможет? Если они до нас доберутся, мы умрем, Свон. Без вариантов. Плюс в их группе роботы-технарь с третьего яруса. Откуда, как у них вообще мог оказаться робот в составе? Сзон разводит руками. Я бы тоже хотел это знать. Но надо понимать, что эти парни не остановятся. И когда они сюда доберутся, нам конец. Брюнет облокачивается об стол и отпивает кофе. Потом вопросительно смотрит на собеседника. У тебя есть какие-то предложения? Или это разговор ради разговора? Тот со вздохом опускается в скрипнувшее кресло. Пока я вижу только один вариант, выйти на кого-то из вечных и воспользоваться им в качестве инструмента. Брови его напарника ползут вверх, дать им понять, что наверху что-то есть, и кто-то, мы, между прочим, живые и с весьма хрупкой плотью. Если вечные решат рвануть наверх, Пухлиш беззаботно взмахивает рукой, они и так в шоколаде, зачем им куда-то ломиться? К тому же мы поставим в известность только одного, остальных он задействует в темную. Несколько минут оба молчат, потом брюнет помахивает чашкой с кофе. Ладно, давай тогда выберем самого тупого и достаточно отмороженного, чтобы согласиться. Глава И. Не успеваю ответить Урану, как он уже начинает стрелять. Следом, жму на спусковой крючок и я. Сложно удержаться, когда из-за крон деревьев вылетают крылатые фиолетовые хреновины, издающие пронзительные вопли. Как быстро выясняется, свинец эти непонятные твари все же не переваривают. Двух укладываю я, еще нескольких, Уран. Уна тоже пускает в ход оружие, точным выстрелом сбивает одну из тварей справа. Рядом занимают позиции, высыпавшие из лифта бойцы, но атака уже закончилась, все монстры мертвы. За спиной с легким шипением сходятся двери лифта, а я прохожусь внимательным взглядом по кронам деревьев. Есть там еще такие же отродья или на этом все? Кто это, вообще, такие? Выждав несколько секунд, тихо отдаю команду. Вперед, на 10 метров. Останавливаемся около мертвых тел, и я приглядываюсь к трупам. Мощное тело, вытянутые крылья и лапы, усыпанные длинными когтями. Бронежилет такие не пробьют, но вот если попадут в ногу или руку, мало не покажется. Странные существа, Бротнада. Молча киваю, но оказывается, Харр еще не закончил свою мысль. Вокруг обычный лес, а эти монстры, как будто вылезли из чьей-то больной фантазии. Хм, он на том, что они не вписываются в плане внешнего вида. Тут я согласен. С другой стороны, как знать, что еще водится в этом обычном лесу и чем питаются подобные хреновины. Еще раз оглядевшись по сторонам, приказываю наблюдать за опушкой и разворачиваю интерфейс. Надо оценить расклад. Если сектор функционирует в обычном режиме, то на карте должны быть задания. Возможно, и какая-то еще информация. Как ни крути, я теперь инспектор второго ранга. Данных должно быть больше. Переключившись на карту, делаю усилие, чтобы не выматериться. Вместо всего сектора я вижу только небольшую территорию вокруг нас. Что-то вроде овала, залитого зеленым цветом с редкими проплешинами, обозначающими поляны. Плюс россыпь серых точек, рискну предположить, это как раз скалы. Территория окружена серебристым кольцом, которое прерывается двумя странными значками. Что-то вроде двойной линии, которая перечеркивает линию. Ворота, может и так, только вот, почему я не вижу ничего за пределами этого клочка земли, где весь остальной сектор. Босс, ты глянь на раздел с задачами. Когда они успели, кашусь в сторону Хыча. Приказ был, следить за периметром и не отвлекаться. Тот принимается показательно разглядывать окрестности, а я переключаюсь на новую вкладку. Здесь действительно есть активное задание, игровое задание. Тип, накопительное. Задача, уничтожить 10 виверн. Награда, 5 серебряных марок. Неожиданный поворот. Если сложить 2 и 2, то выходит, нам нужно уничтожить по десятку таких вот тварей, после чего добраться до ворот и выйти наружу. Получив 5 местных монет, вроде бы все относительно логично, но я не врубаюсь, какого хера лифт выгрузил нас именно здесь и почему управляющий никак не отреагировал на появление группы. Кстати, ведь нигде не указано, что нужно собирать головы или какие-то еще части тел. Значит, биокомпьютер наблюдает за нами прямо сейчас, скорее всего. Подняв голову, относительно громко озвучиваю, говорит инспектор второго ранга, Брод, требую немедленного контакта с управляющим, либо местными властями. Закончив, прислушиваюсь. Только шелест листвы. Ладно, значит, будем выбираться отсюда. Попутно набивая свинцов виверн, чем бы они ни были. Приблизившись к опушкам, всматриваемся в кроны. Вроде никого. Но как только уран шагает вперед, сверху падает массивная туша, которая обрушивается на робота. Когти с мерзким скрипом скользят по металлу, а вытянутая челюсть смыкается на голове. Уран отбрасывает тварь через секунду, вцепляется левой рукой, ломая крыло и швыряет в дерево. Я сразу же жму на спусковой крючок, всаживая в монстра 3 коротких очереди. Рявкает снайперская винтовка Уны. Все, точно сдохло. Смотря на фиолетовую кожу, снова оглядываю кроны. Хамелеоны. Это делает расклад на порядок более суровым. Отстреливать цветастые цели, хорошо заметные на фоне зеленой листвы, это одно, а выискивать замаскированного противника, который сливается с окружающей обстановкой, совсем другое. Движемся на расстоянии 5 метров друг от друга. Маршрут на карте обозначен, сверьтесь. Открывать огонь на любое движение. Уран топает первым, крутя головой по сторонам. Мы с Уной следом за ним. Ожидаю, что на нас немедленно набросятся местные твари, но пока все спокойно. Похоже, на поляне мы нарвались на случайное скопление монстров. Проходим полсотни метров, и я сверяюсь с картой. Не так уж и мал этот клочок земли. На карте не указан масштаб, но если отталкиваться от того, что видят мои глаза, до ворот еще около 3 километров. Прилично. Еще десяток шагов, и сверху сваливается еще одна виверна. Уна моментально вскидывает винтовку, всаживая в тварь пулю. Я даже успеваю на момент расслабиться, а потом улавливаю движение сбоку от себя и вскидываю ствол автомата, нажимая на спусковой крючок. Хруст веток, звук очереди и резкая, обжигающая боль. Отлетаю назад, рухнув на землю. Грохает винтовка Уны, отбивает очередь пулемет. Сзади рявкает дробовик. Сука. Пытаюсь встать и получаю удар в лицо. На этот раз крылом. Тварь бьется в агонии прямо передо мной. Ей не до того, чтобы всерьез целиться. Рыкнув, поднимаю автомат, приставляя ствол к голове. Вдавливаю спусковой крючок и морщусь от брызнувшей веером капель крови. Снова грохает снайперская винтовка. Уран и вовсе бьет очередями, практически без перерыва. Я же обнаруживаю еще одного монстра, что несется между крон деревьев прямо на меня. Отбиваю две короткие очереди и хреновина шлепается на землю. Добавляю еще две порции свинца в череп. Вытаскиваю правую ногу из-под завалившейся на нее туши. Встаю на колено. Выдаю еще три очереди. Да сколько здесь, этих тварей. Еще одна. Картечь рвет крыло, а я всаживаю свинец в брюхо. Гребаный уродец цепляется целым крылом за ствол дерева и падает рядом. Вгоняю очередь в голову. Сколько еще патронов в магазине? По идее, я почти все отстрелял. Отщелкиваю его и заменяю на полный. Сразу же открываю огонь, шпигуя свинцом еще одну виверну. Все, выпрямившись, оглядываюсь. Не меньше 20 изрешеченных туш. Наши вроде все на ногах. Раненые, доложить ситуацию. Уран молчит. Остальные коротко отчитываются, что в норме. Уна косится в мою сторону и тихо интересуется. Ты как? Грудная клетка цела? Кривлю губы в усмешке. Цела. Следи за периметром. Мы расслабились. Размякли. На прошлом ярусе не было серьезных врагов. Да и с дартами выходило разбираться относительно просто. А здесь, какие-то долбанные твари, заточенные исключительно под убийство людей. Выдыхаю воздух через стиснутые зубы. Вперед. Смотреть в оба. Каждые 10 метров бьем одиночным по любому месту, которое вам не понравится. Тактика оправдывает себя почти сразу. Стоит, хочу подстрелить одну из виверн на нашем фланге, как сверху срывается еще несколько, подставляясь под кинжальный огонь. Потом я дырявлю крыло другой и мы снова заливаем твари шквалом свинца. Так и движемся дальше, стреляя, меняя магазины и постепенно заваливая лес тушами убитых химер. По самой скромной оценке, мы перебили уже не меньше сотни, а впереди еще 2/3 пути. Патронов нам хватит, рюкзаки забиты в том числе и боеприпасами. Но если нам и дальше придется стрелять в таком же темпе, боекомплект скоро покажет дно. Еще сотня метров. Новая партия уничтоженных виверн. Шагаем дальше. Рухнувшая сверху тварь сбивает с ног Орлану, пытаясь вполне натурально отволочь ее в сторону. К счастью, удар приходится в бронежилет, отделывается царапинами на лице от веток. Поднявшись на ноги, с яростью пинает тушу монстра. Не понимаю, почему я ничего не вижу. Покореженный сучий сектор. Оглядываюсь на нее. Заткнись и следи за периметром. Сзади доносится голос Хыча. Добро пожаловать в реальную жизнь, детка. Все не так просто, как кажется. Иногда ты прыгаешь на члене, а иногда просто сосешь, заглатывая поглубже. Скрипнув зубами, рявкаю. Хыч, захлопнись. Вперед. Работаем по старой схеме. Очередная группа уничтоженных тварей. Пожалуй, мы уже набрали по десятку убийств на каждого. Скорее всего, даже перевалили за это число. Есть только одна незадача, до ворот еще около километра. То есть, плюс пара опустошенных автоматных магазинов. Хотя это небольшая цена. Будет куда жестче, если кто-то погибнет или получит рану. Уна лязгает затвором снайперской винтовки. Уран меняет пулеметную ленту на новую. Шагаем дальше. Лес снова заполняется звуками стрельбы. Превращаем новую партию в мертвое мясо и шагаем, но через несколько метров Уран внезапно останавливается. Здесь тело, брод. Мгновение раздумываю. Потом выдаю команду. На 5 метров вперед. Робот начинает двигаться, а я скоро оказываюсь на его старой позиции. Труп. Относительно свежий, с высокой долей вероятности, прикончили несколько часов назад. Грудная клетка вскрыта когтями, правая рука висит на лоскутах, здесь явно поработали челюстью. Живот вспорот. Но, что интересно, его не сожрали. То есть первоначальная догадка верна. Твари нападают не из-за голода. Ищу взглядом оружие. С этим все как-то странно. Я вижу пустую пистолетную кобуру и нож. Сам огнестрел, скорее всего, банально выпал у него из руки. И тут все понятно. Но вот, почему у него нет запасных магазинов на поясе. В смысле, автоматных. И патронов к дробовику тоже не видно. Этот парень сунулся к вивернам с пистолетом и ножом? Серьезно? Если так, то он натуральный отморозок. В любом случае, это сигнал о том, что люди здесь имеются. Не факт, что адекватные, судя по его уровню вооружения и экипировки. Но есть. Уже неплохо, я было начал думать, что сектор полностью заселен такими вот монстрами разного формата. Проходим полсотни метров и наталкиваемся на второй труп. Еще один мужик. Штаны, футболка и топор. Плюс обрез и 8 запасных патронов к нему. Рассматривая оружие, Никак не могу понять, как можно сунуться сюда с таким стволом. Предположим, одну тварь он завалит. Если сильно повезет, двух. Но дальше останется только умирать. Перезарядиться одиночка попросту не успеет. Даже если отталкиваться от того, что эти двое были напарниками, совокупная огневая мощь слишком мала. Пистолет и обрез. Ни о чем. Мы вооружены до зубов и то расходуем патроны, как не в себя. А у этих, боеприпасов считай и нет. Даю команду двигаться дальше и уже скоро мы шпигуем свинцом очередных виверн, которые пытаются до нас добраться. Постепенно пробиваемся к воротам, продолжая жечь патроны и уничтожать цели. Я тут снова кое-что нашел. Замерший на месте Уран оглядывается вокруг, сжимая пулемет. А я не могу удержаться от вздоха. Снова труп. Нет, что-то вроде народного творчества. Действуем по старой схеме, робот продвигается дальше, а мы с Уной подходим к точке, на которой он был. Сначала не понимаю, что вообще имелось в виду, а потом замечаю вырезанные буквы на стволе дерева по правую сторону. Приглядываюсь, пытаясь разобрать текст. Не верьте Эйгзу. Если он отправил вас сюда, пообещав легкую добычу, бегите назад. Лучше штраф, чем смерть. Ниже еще одна запись. Ногу разворотила. Не выберусь. Грохните Эйгза. Лаконично. И с весьма четким посылом. Правда, трупа я рядом не замечаю. Но его исчезновение можно объяснить массой разнообразных вариантов. Сами же записи говорят о том, что какие-то зачатки цивилизации тут имеются. Если одни люди лгут другим ради своей выгоды, значит, человечество уже перешло на базовый уровень развития. Выходим на небольшую поляну и я бросаю взгляд наверх. Синее небо, вернее, его неплохая имитация, как по мне, находящаяся слишком низко. По крайней мере, если сравнивать со всеми остальными секторами. Пробиваемся оставшиеся несколько сотен метров через лес. А вот и периметр той территории, которая отображается у меня на карте. Увиденное заставляет брови удивленно поползти вверх. Перед нами самая настоящая стена, уходящая далеко вверх. По сути, до самого неба. Что это такое? Сектор в секторе? Зачем? Зато я хорошо вижу ворота. Громадные металлические створки, через которые могут бок о бок проехать несколько грузовиков. К выходу. Перезарядить оружие. Быть готовыми к бою. Когда приближаемся, в воздухе вспыхивает уведомление. Вы успешно справились с игровыми заданием. Вам присвоен дополнительный статус. Новичок 1 уровня. Вам начислено 10 пунктов игрового рейтинга. Вы можете получить денежную награду у мастера игры. Вот значит, как. Снова игры с дополнительными статусами и своей собственной иерархией. Но в этот раз у нас имеется оружие. И смею предположить, местные утырки не смогут вырубить нас всех за пару секунд, провернув это удаленно. А значит, им придется с нами считаться, хотят они этого или нет. Створки ворот начинают медленно расходиться в стороны и я отступаю на пару шагов назад. Рансер, на тебе тыл. Остальные, внимание вперед. Честно говоря, не знаю чего ожидать. После леса, набитого крупными хамелеонами, весом от 40 до полусотни килограмм, сложно делать какие-то предположения. Но заглядывая в расширяющийся проем, я понимаю, что все относительно просто. Асфальтированная дорога, покрытая выбоинами и уходящая вдаль. Какие-то постройки, виднеющиеся вдалеке. Плюс, человеческая фигура, маячащая сбоку. Дождавшись, пока ворота полностью откроются, даю команду выдвигаться. Шагая вперед, шарю глазами по окрестностям, впитывая информацию. Во-первых, дорога. Асфальт есть, но судя по его состоянию, он уже давно не ремонтировался. Во всяком случае, нормально. Кое-где я вижу следы заплаток, но эти локальные попытки явно не улучшают ситуацию. Во-вторых, вместо синего неба, серое пространство над головой, как будто там все затянуто тучами. Отчасти напоминает второй ярус, только там еще шел дождь. В-третьих, в поле зрения оказываются огромные хреновины, разбросанные вокруг. С моей позиции сложно рассмотреть все детали, но насколько я понимаю, это такие же замкнутые мини-сектора, как тот, из которого мы выбрались, между которыми все заполнено деревьями. Плюс в воздух поднимаются струи дыма. Жилье тут однозначно имеется. Выйдя на дорогу, останавливаю взгляд на старике, который трется около обшарпанной будки из деревянных досок. Запрашиваю статус. Мастер игры 10 ранга. Значит, он нам и нужен. Уверенно двинувшись к нему, на ходу озвучиваю вопрос. Ты же выдаешь деньги. Мы выполнили условия и хотим получить свои марки. Не знаю, насколько тут котируется эта денежная единица, но раз предлагают, Надо брать, пригодится. Старичок отступает назад, тряся головой. Откуда вы там взялись? Никто ведь не заходил. Неправильно так. Старшие не разрешают кому угодно заходить. А вы всех виверн, считай, вырезали. Теперь придется ждать. Притормозив, еще раз прохожусь по нему взглядом. Засаленная одежда, отсутствие оружия, испуганный взгляд. Явно далек от верхушки местной иерархии. Деньги, старик. В задании говорилось про 5 марок. Ты мастер игры. Выдавай. Пару мгновений остается на месте, как будто раздумывая. Стоит мне по вести стволом автомата, как сразу лезет в карман. Правда, достать ничего не успевает, взвизгнув колесами, из-за поворота стены выскакивает потрепанный внедорожник. Вздохнув, делаю шаг назад. Покажется, что собираются атаковать, накрываем огнем. Автомобиль затормаживает перед нами и оттуда выбирается 4 мужиков в разгрузках и с оружием в руках. Тот, что выскочил с переднего сиденья, окидывает нас яростным взглядом. Откуда вы здесь, нахрен взялись? В курсе, что нельзя без спроса лезть в чужой кластер. Глава 2. Перед тем, как ответить, прохожусь по всей четверке внимательным взглядом. Экипировка не самая качественная. По сути, одеты в обычные штаны и футболки, поверх которых натянуты разгрузки. Плюс, тактические пояса. Оружие разносортное, у 2 автоматы, один держит в руках дробовик, а 4-й вооружен пистолет-пулеметом. Причем, автоматы не такой модели, как у нас, поплоше. Пока разглядываю новые лица, лидер группы замечает Урана. Не знаю, как можно проглядеть массивного боевого робота, но этот мужик его явно прохлопал. По крайней мере, если отталкиваться от его реакции, с испуганным видом отступает назад, даже не пытаясь скрыть страх. Я же, наоборот, делаю шаг вперед и начинаю говорить. Во-первых, мы не в курсе ваших правил. Во-вторых, тыкать в незнакомцев оружием – это невежливо. И в-третьих, мы еще не получили деньги за выполненное задание. Мужик переводит растерянный взгляд на меня, снова смотрит на Урана. Насколько я понимаю, попросту не знает, что сейчас сказать. Поворачиваю голову к старичку. Так что с оплатой, в задании четко сказано, по 5 серебряных марок каждому. Тот косится в сторону группы, прибывшей на внедорожнике, и осторожно шагает ко мне, сунув руку в карман, вытаскивает горсть монет, принимаясь аккуратно обсчитывать. Закончив, протягивает мне немного трясущуюся ладонь. Вот, 40 марок, по 5 на нос. ХМ, настоящие монеты, а не просто цифры в интерфейсе. Если они еще и на самом деле из серебра, это будет совсем забавно. Забрав металлические кругляши, ссыпаю их в карман штанов. Сложно сказать, что тут за них можно купить, но раз награда была указана в задаче, ее нужно забрать. Бородач, командующий вылезший из внедорожника 4-й, за это время успевает переосмыслить ситуацию. Опускает ствол автомата и кивает остальным, давая сигнал убрать оружие. Потом бросает настороженный взгляд на Урана. «Слушай, мужик, ты, если что, без обид. Мы тут не сами по себе крутимся. Задачу старший поставил, вот и смотрим, чтобы никто левый не совался». Замолчав, снова косится на Урана и продолжает. «Вы вообще кто? Откуда здесь?» Момент раздумываю, что именно ему ответить. Но быстро решаю, что не стоит сходу раскрывать все карты. Издалека. Парень, который вооружен дробовиком, изумленно охает. «Ты глянь их статусы, Лин». Мужик с бородой приглядывается ко мне, и его брови ползут вверх, удивленно пялится на меня. «Как так, новички 1-го уровня, в броне и со стволами?» Запрашиваю его статус. «Боец 2-го уровня, ХМ, выходит, я вижу только дополнительный статус, или это он у нас такой, а в случае с местными, основной? Знать бы еще, какая тут в целом градация по этим уровням». Стоящий в паре метров от меня Уран тихо гудит. «Приехали, выскочили. Стволами в нас тычете. Где манеры? Правила хорошего тона». Сразу 3 из этой группы отступают назад. На месте остается только бородач. То ли самый смелый, то ли просто понимает, что от изменения позиции на метр-другой ничего критично не изменится. Если дело дойдет до прямого столкновения, то шансов у его группы практически не будет. Не знаю, на что они вообще рассчитывали, вот так сходу наехав на нас. Скорее всего, привыкли, что поблизости нет никого, кто мог бы представлять угрозу. Лидер противоположной стороны, наконец, находит слова для ответа. «Слушайте, это все какое-то недоразумение. Если хотите что-то прояснить, побеседуйте с Джером. А мы люди маленькие, Задачу поставили, исполняем. Сдал назад он резво. Могу поспорить, не будь с нами урана и отсутствуй нормальное вооружение, разговор пошел бы совсем в другом русле. И ссылаться на кого-то выше по рангу, бородач точно бы не стал. Скорее уж бил бы себя пяткой в грудь, объясняя, почему ему надо кланяться в ноги. Глянув на него, разворачиваю карту. Теперь, когда мы за границами изолированной территории, здесь по идее должна появиться новая информация. И она есть. Я бы даже сказал, с избытком. Если посмотреть в масштабе, который интерфейс предлагает по умолчанию, то мы рядом с вытянутым овалом серого цвета, который окаймлен желтым. Рядом, еще несколько разноформатных геометрических фигур, полностью залитых желтым или зеленым. Стоит остановить внимание на одной из локаций желтого цвета, как всплывает описание. Игровая зона 2 уровня. Рекомендована для категории боец 1 уровня и выше. Повышенная сложность. Опционально. Дополнительное задание. Опционально. В случае с зеленой все то же самое, только там в рекомендации указаны новички 1 уровня. Интересно. В прошлый раз мы имели дело с настоящим тоталитарным обществом, построенным на ранговой системе. А тут что? Сектор, где все занимаются выполнением игровых заданий ради монет. Впрочем, стоит мне изменить масштаб, чтобы оценить всю карту целиком, как мысли сразу переключаются. Здесь отнюдь не десяток таких вот закрытых территорий, их сотни. Плюс я вижу идеальные квадраты, подсвеченные светло-зеленым. Их не так много, но навскидку не меньше 3 десятков. Задерживаю взгляд на одном и всплывает новое описание. Игровой лагерь. Безопасная территория. Насилие разрешено только в рамках официальных поединков. Коротко, но в целом, понятно. Островки безопасности и торговли, куда возвращаются, чтобы тратить деньги. Еще раз прохожусь глазами по карте. Насколько понимаю, по своей площади, сектор превосходит предыдущий. Но вот жителей, тут скорее всего меньше. Сомневаюсь, что на территории игровых лагерей имеются высотки, а без них, большое количество людей туда никак не поместить. Ну так что, мы поедем, схлопнув интерфейс, упираю взгляд в бородача, который уже сделал шаг к машине. Не так быстро. Твой Бжар, лидер ближайшего лагеря, на момент задумавшись, Лин отрицательно качает головой. Ну, я бы не сказал, что он общий лидер, но контролирует многие процессы. Хмыкнув, оглядываю внедорожник. Хорошо бы его реквизировать, но команда разрослась, все внутренне поместятся. Впрочем, это не означает, что местных стоит отпускать. Первое, что они сделают, так это помчаться к своему боссу и предупредят его о странных гостях. Сложно сказать, что он после этого может выкинуть. Шагнув вперед, озвучиваю предложение. Сделаем все просто. Двое ваших загрузятся в машину, вместе с парой моих людей, и медленно покатят впереди, показывая путь. Попробуют рвануть с места и умчаться в лагерь, их сразу прикончат, а все остальные будут топать следом. Как доберемся до вашего лагеря? Свободны. Лин машинально бросает взгляд на автомобиль и горестно кривится. С высокой долей вероятности, прикидывает, как ему прилетит все от того же Джара, за раздолбайское поведение. Но выбора у него нет, если не считать за таковой героическую смерть. Так что через минуту машина, в которой двое его парней и Хэч с Орланой, медленно выруливает на дорогу, а сам он бредет рядом со мной, сразу за авто. Если верить карте, то в таком темпе мы будем добираться до лагеря минут 40. И это еще не самая дальняя от него закрытая территория. Скорее наоборот, одна из ближайших. Какое-то время раздумываю, какой вопрос задать первым, раз уж мы оказались в такой ситуации, стоит выжать из местных максимум информации. В итоге решаю начать с темы, которая кажется очевидной. Покосившись на бородача, интересуюсь, а как остальные добираются? Только пешком, топающий рядом с ним боец, за чьей спиной болтается дробовик, откашливается, зажимая рот рукой, а его командир смотрит на меня с искренним непониманием. Если надо, любой может взять мопед или велосипед в аренду, либо вызвать системный транспорт. Конечно, если ты внутри периметра лагеря и не относишься к торговцам, у тех своя техника. Теперь уже мне приходится сдерживаться, чтобы не закашляться. В аренду, велосипед, не спорю, звучит это отчасти логично. Даже с учетом того, что велосипед – это достаточно примитивный механизм, он позволяет перемещаться намного быстрее. Плюс ему не требуется топливо, но все равно остаются нюансы. Но ведь технику могут и не вернуть, еще один непонимающий взгляд. Потом до него доходит. Ты про случай, Когда Нуба сдохнет, так они все оставляют у мастера игры, а у него забирают транспортники, когда с рейсом идут. Я бы не назвал это исчерпывающим объяснением, но в общих чертах схема понятна. Так же, как и факт наличия организованной деятельности, как все в целом организовано. В остальных лагерях все так же, как у вас. Судя по их реакции на предыдущие вопросы, они уже поняли, что мы не в курсе элементарных вещей. Объяснять, откуда группа здесь появилась, я все равно пока не собираюсь. А вот догадки, пусть строит. Рискну предположить, солидная их часть будет звучать куда более угрожающе, чем реальность. Везде все по-разному. Где-то лагерь жестко держит в кулаке, где-то все поделено, как у нас. А у некоторых настоящая анархия. То есть каждый островок цивилизации функционирует в своем собственном формате. И у каждого свои лидеры. Не самый плохой расклад. Будь в секторе централизованная система власти, все оказалось бы куда проблематичнее. Несколько минут размышляю, как сформулировать следующий вопрос. Тут дело даже не в том, чтобы они не удивились. Основной момент – понимание с их стороны. Выходит, все сводится к выполнению игровых заданий, и больше никаких задач перед вами не ставит. На этот раз местные реагируют иначе, настороженно переглядываются, после чего почти синхронно бросают взгляды наверх. Говорить Лин начинает только спустя несколько секунд и почему-то приглушает голос. Если ты про вечных, то у нас они почти не появляются. Последний был пару лет назад. Если хочешь с кем-то из них перечься, это тебе надо на север. Там лагеря, куда они регулярно спускаются. Покосившись на Лина, детализирую. Что за вечные? Кто это? Еще раз поднимает глаза к небу. На этот раз, с весьма испуганным выражением лица. Потом несколько секунд рассматривает меня. Ты и правда не знаешь, откуда вы такие вообще взялись? Усмехнувшись, пожимаю плечами. Считай, что мы просто новички, которые только что попали в сектор, и задаем вполне логичные вопросы. Бородач с иронией цокает языком. Ну да, обычные новички. Робот, бронежилеты, пулемет, снайперка. Знаешь, новенькие у нас обычно появляются совсем не так. Пройдясь взглядом по окружающему нас редкому лесу, киваю. Я представляю, в слизи, голышом и без малейшего понимания, что происходит. Но мы чуть другие, как ты понял. Лин громко хмыкает, вообще-то одетыми. Пах заливают какой-то херней, которую приходится срезать и все очищать. Идущий рядом боец, с показательной печалью добавляет, бабам и сиськи заливают. Его командир тяжело вздыхает, поворачиваясь к бойцу. Ты меньше в карты рубись на пьяную голову, тогда и деньги на шлюх останутся. Снова поворачивает голову ко мне. Что за место такое, где людей голышом будет? Машинально усмехаюсь. Вопрос выглядит безобидно, но подтекст очевиден. Откуда вы, сукины дети, здесь взялись и какого хрена вам надо? Не сильно хуже вашего. Такая же херня, только в профиль. Хмыкнув, с интересом косится на меня, но больше с этим вопросом не пристает. Зато я начинаю задавать их сам. Правда, отвечать Лин старается уклончиво, сложно сформировать в голове какую-то четкую картинку. С относительно высоким уровнем ясности выходит прояснить всего пару моментов. Первый, несмотря на определенную автономность их лагеря, сюда может заявиться делегация рангом повыше. И пусть напрямую им воздействовать на местных запрещено, но какой-то уровень проблем эти парни организовать могут. Второе, снабжение лагеря осуществляется нецентрализованно. Да, есть крупные торговцы, контролирующие солидную часть рынка, но наряду с ними присутствует множество намного более мелких игроков. Вот откуда приходят сами товары, он признаваться не желает. Если быть более точным, озвучивает всего два варианта. Награды за выполнение игровых заданий и караваны из других лагерей. Но терзают меня смутные сомнения, что это не единственные источники снабжения этой территории. Самого себя Лин называет одним из младших командиров, работающим на Джара. От вопросов по поводу общей численности бойцов уходит, но если я верно интерпретирую его оговорки, то выходит, в подчинении Джара имеется около 20 таких же, как он. При грубом подходе к калькуляции, это от 200 до 400 вооруженных людей. Учитывая общую численность населения лагеря, которая не меньше 10 тысяч, вполне достаточная сила, чтобы контролировать обстановку. Оружие, насколько я понимаю, у них не самые лучшие, а сам лагерь является одним из базовых, здесь выгружают всех новичков, которые потом вливаются в местное общество, и при должной удаче отправляются в путь дальше, отмахивая десятки километров и выполняя все новые задания. Лин как раз рассказывает о карьерном отрезке, на котором местные получают статус мастера, когда за поворотом показывается лагерь. Жаль, я рассчитывал дослушать до самого финала, где местный собеседник должен был коснуться вечных, объяснив, кто это такие и с каким соусом их надо жрать. Замедлив шаг, приглядываюсь. До этого обзору мешал длинный холм, что тянулся вдоль всей дороги. Сейчас его перед нами нет, и местный центр цивилизации предстает во всей своей красе. Относительно высокая стена, сложенная из бетонных блоков. Что интересно, не отличается высоким уровнем качества. Я даже отсюда вижу, что отдельные участки защитного сооружения выщерблены. Стоит подойти ближе, становятся очевидны и остальные проблемы. Кривая и неровная кладка, многочисленные трещины, просадки в грунте. Некоторые куски стены просто кренятся, едва ли не заваливаясь на землю. Над бетонными блоками торчат головы наблюдателей. Я фиксирую двух человек, которые перемещаются позади сооружения, обеспечивая визуальный контроль подступов к лагерю. Наш небольшой отряд они быстро замечают. Скорее всего, сначала принимают за своих, которые пересеклись с патрулем Лина. Но потом все быстро меняется, то ли у кого-то из местных часовых оказалось хорошее зрение, то ли кто-то воспользовался биноклем. Да так, что не попался нам на глаза. Как бы там ни было, на стене появляется еще десятка-два человек, а распахнутые раньше ворота спешно закрывают. Наблюдая за всем этим, сукоризной вздыхаю. Видит ведь, что с их людьми ничего не случилось. Зачем сразу ударяться в панику? Поворачиваю голову к Линну. Что теперь? Какие у них оборонительные протоколы? Шпиговать свинцом все, что приблизится ближе сотни метров. Тот, с выражением легкого удивления, пожимает плечами. Какие протоколы, мужик? Все просто выбираются на стены и слушаются команд. Но вообще, на нас давным-давно никто не нападал. Рейдерам тут делать нечего, другие лагеря мы не трогаем, ни с кем из влиятельных не пересекаемся. Сюда и вечные не заглядывают. Все потому, что брать нечего. А самое интересное развлечение – бухлая чья-то дырка, в которую можно сунуть свой хер. Потому у нас и спокойно. Занятная стратегия. Превратить свое место обитания в настолько скучное место, что сюда тупо никто не захочется сунуться. Схема вроде вполне работоспособная, но при этом все равно выглядит ущербной. По крайней мере, если оценивать ее с точки зрения потенциального развития. Когда до запертых ворот лагеря остается не больше 40 метров, даю команду остановиться и догоняю Урана, занявшего позицию за автомобилем. Вруби-ка динамики, мой стальной друг, и передай пару слов этим милым ребятам. Глава 3. Изначально я собирался спокойно добраться до лагеря, осмотреться, навести мосты с Джером и прикинуть, куда двинуться дальше. Но раз эти идиоты решили, что сейчас самое время поднять по тревоге бойцов и переполошить весь лагерь, то придется оказаться куда более шумным гостем. Тихо озвучиваю роботу слова, которые нужно донести до ушей многочисленной публики, и спустя несколько секунд мощно ревут его внешние динамики. Жители лагеря 5, я хочу официально заявить, наша группа не несет вам угрозы. До того момента, когда вы решите напасть сами. Если решитесь на такую глупость, лагерь утонет в крови. Для тупых отдельно отмечу, в вашей крови. Робот замолкает, а я хорошо слышу, как позади громко хмыкает Лин. Обернувшись, взмахиваю рукой, подзывая командира местного патруля. Через пару мгновений, Уран снова принимается излагать. С нами четверо ваших людей. Все они сохранили свои жизни, свободу и оружие. Предлагаю вам открыть ворота и впустить нас. Не заставляйте пробиваться силой. Минуты 3 мы просто ждем. Разблокировать проход местные не спешат, но и стрельбу не начинают. Наконец, одна из створок сдвигается с места. Секунда и шевелится вторая. Похоже, за стеной нашлась умная голова, которая смогла сложить 2 и 2. Тем не менее, вперед мы продвигаемся медленно и осторожно. Пусть эти парни и открыли проход в лагерь, никто не отменял человеческого фактора, а он часто срабатывает, как противовес логике. Например, кому-то из местных ушлепков придет в голову идея прикончить нас, захватив добычу. И о том, что для уничтожения урана легкого огнестрела будет маловато, он банально не подумает. При таком раскладе, сразу после прохождения ворот, по нам могут ударить десятки стволов, что точно не закончится ничем хорошим. Поэтому сначала на территорию лагеря въезжает внедорожник. Потом тяжело шагает Уран, держащий в руках готовый к бою, пулемет, и лишь после этого втягиваются все остальные члены отряда. Оказавшись внутри, принимаюсь крутить головой, оценивая обстановку. Грязь, ряды уходящих вдаль разноформатных палаток, которые порой сменяются постройками. Причудливая смесь запахов, которые волнами накатывают из глубины лагеря, и люди, не меньше нескольких сотен человек, которые ждут поблизости. Однородности среди них тоже не наблюдается. Одни одеты буквально в тряпки и измождены, другие прикинуты куда более прилично и, судя по их мордам, не голодают. Третьи стоят в новенькой и почти одинаковой одежде. Возможно, свежее мясо, что угодило в лагерь относительно недавно. Получается рассмотреть и опору, по которой перемещаются наблюдатели. Сначала я предполагал, что здесь еще одно сооружение из бетона, только куда ниже, что позволяет местным бойцам укрываться за основным укреплением. Но все намного проще, взгляд падает на обычные деревянные мостки, основой которых выступают подпорки. Несложное и отчасти эффективное решение, но только если смотреть с точки зрения временного использования, тогда как тут. Эта схема явно используется долгими годами. Здорово, Лин. Кто это с тобой? Чё заранее не предупредил, что гости будут? Нахера людей пугать? Подошедший, плотно сбитый крепыш, сплевывает на землю, разглядывая командира местного патруля. Тот же осторожно косится на Урана, который стоит около автомобиля, притягивая к себе внимание собравшихся местных. Не мог я, Рад. Перестраховаться они хотели, чтобы без стрельбы и сюрпризов. Крепыш сделанно печальным видом качает головой. Угрожали, значит, одному из нас, и как только мозгов у них на такое хватило. Судя по линце, с которой задаются вопросы, последний точно риторический. Могу поспорить, дальше в планах, прессинг и намеки на необходимость поделиться с местными парнями своей экипировкой. Угрожать напрямую он вряд ли рискнет, но вот попытаться зацепить мою психику, вполне. К счастью для самого Ротта, он решает проследить за направлением взгляда коллеги, и ошеломленно распахивает рот, увидев Урана. Робот, боевой робот, какого хера, Лин? Тот с невозмутимым видом пожимает плечами. Знать бы, Рад, но это робот. Стоящая рядом Уна громко интересуется. Может, ему глотку вскрыть? Стоит, пялится. 100%, хотел попытаться нас развести. Убьем одного, сразу отпугнем остальных. Не придется устраивать бойню. Глянувший на нее мужик делает шаг назад, а я качаю головой. Он нам все равно на укус. Нет смысла тратить время. Поворачиваю голову к Линну. Кто тут старший? Из тех, что рядом. Бородач оглядывается по сторонам и почти сразу кивает на тощего мужика, который сам уверенно шагает к нам. Помощник Джера, видишь, сам к вам рвется. Чуть помолчав, осторожно добавляет. Мы свободны, изучая приближающегося мужика, молча киваю. Свою задачу патруль выполнил, теперь пусть валит на все четыре стороны. Тем более, на поле действий возникли фигуры потяжелее. Линни с довольной гримасой устремляется к автомобилю, а рядом звучит голос Уны. Надо припугнуть этих дебилов. Раздражают. Стоящая сзади Аннет, цокнув языком, интересуется. Чем? Ну, смотрят они, и пускай. Тебе с этого чего? Зеленолосая яростно кривит губы. Пялится так, как будто могут победить, а должны прятаться по углам и зарываться в землю. Сучьи выродки. Что с ней? У девушки и раньше бывали вспышки агрессии, но, как правило, у них имелась какая-то причина. Сейчас же она буквально лучится яростью, хотя никаких резонов для этого я не вижу. Задать вопрос не успеваю. Тощий мужик пролетает мимо Урана и, даже не посмотрев на него, останавливается рядом, протягивая мне руку. Как долго планируете у нас оставаться? Требуется какая-то помощь. Если собираетесь что-то продавать, босс даст хорошую цену за стволы и боеприпасы. Выпалив все это, так и остается стоять с протянутой рукой. За спиной тощего появляются фигуры Хача и Орланы, которые покинули уже отъезжающий в сторону внедорожник. Я же пожимаю ладонь, одновременно прикидывая, что ответить. Помощь не нужна, продавать тоже ничего не планируем. Насколько у вас задержимся, неизвестно. Тот сразу же кивает, как будто и ждал именно этих слов. Тогда предлагаю наслаждаться нашим гостеприимством. Если появятся вопросы, подойдите к любому, кто выглядит прилично, и попросите проводить вас к Лару Пансову. Меня легко найти. Не дожидаясь ответа, разворачивается и сразу исчезает между рядами палаток. Интересный поворот. Никакой тебе попытки контакта или прощупывания наших намерений. Это такой хитрый ход местного лидера, или ему и правда плевать на новоприбывших? Какое-то время раздумываю. Люди вокруг уже начинают расходиться. Осталось на больше половины от первоначального числа, а скоро будет еще меньше. Первоначальная идея сразу же рвануть к Джару и вытрясти из него информацию, теперь уже не кажется настолько очевидной. У местных действительно нет тяжелого оружия, но вот легкое или холодное имеется почти у всех. Пистолеты, револьверы, ножи, дубинки, кастеты. Если предположить, что начнется серьезный замес и хотя бы каждый пятый не станет праздновать труса, то даже пулемет урана не поможет выжить. Только у самого робота и есть шанс уцелеть. Но, несмотря на это, Джар не стал делать свой ход, ограничился тем, что прислал помощника, из чего вытекают два предположения. Номер один, лидер лагеря максимально хитрожожоп и у него имеется схема реакции на наше появление. Номер два, главный в лагере, отнюдь не он. В этом случае, спешить тем более не стоит. За мной, глаза держим открытыми, руки на оружии. Выдав приказа, шагаю вперед, быстро добираясь до рядов палаток. Уран держится рядом, металлические ноги утопают в грязи, а сам он непрерывно крутит головой, разглядывая окрестности. За спиной Унаихэч, потом Харрсон нет, а замыкаю Трансар и Орлана. Относительно быстро продвигаясь между палатками, шарю глазами по округе, впитывая информацию. Пропитанная влагой земля, на которую сверху набросаны доски и куски металла. Кое-где настил выложен в несколько слоев, самые старые за это время уже успели утонуть в грунте, а то и попросту сгнить. Ряды потрепанных палаток, которые явно не один раз латались. Перед одной сидит кряжистый мужик, меланхолично затачивающий топор, бросив на нас взгляд, больше никак не реагирует. Хотя, как по мне, робот должен вызывать определенное внимание. Через несколько палаток от него высовывается женщина лет 30, пытающаяся продемонстрировать нам обвисшую грудь и что-то предложить. Почти сразу улетает внутрь от мощного пинка Уны. Судя по тому, что я вижу, живут местные совсем небогато. Основная масса ютится в дрянных палатках и изрядно напугана, стоит выглянуть и увидеть людей в экипировке, как сразу же скрываются внутри. Первые, более или менее серьезные постройки обнаруживаются на перекрестке, где возникло что-то вроде небольшой площади. По правую руку, собранная из металлических листов конструкция, прикрытая навесом. Прямо по курсу, еще один прилавок, перед которым в землю вогнано несколько грубо сколоченных столов и скамеек. Даже стены, частично присутствуют. Судя по запаху, который до нас доносится, там подают еду. Уважаемые, если вам есть что продать, я всегда свободен и готов обсудить цену. Бартер тоже возможен. Глянувшая в сторону первого прилавка Уна, презрительно хмыкает. Бартер, на что, занюханные носки, тот ни капли не смущается. Скорее наоборот, рад, что на него обратили внимание. Патроны, жратва, алкоголь, шлюхи обоих полов, готовые вас обслужить. Эксклюзивная броня и стволы. Все, что вы пожелаете, госпожа. Девушка остановилась на месте, с подозрением разглядывая щуплого и чуть сгорбленного мужика, что только что толкнул речь. Я тоже присмотрелся к нему повнимательнее. На самом прилавке не было ничего из предложенного. Там, собственно, в целом оказалось не так много товара. В основном, он выложил ножи и дубинки, добавив к этому пару топоров. Сложно назвать это эксклюзивными стволом. С другой стороны, каждый торговец – это источник информации, которая нам как раз позарез нужна. Может, пожрем сначала, босс? Вместо меня хочу выдает ответ самурай. Плоть слаба, стоит начать потакать ей во всем, как сам не заметишь превращения в развалину. Блондин переключает внимание на енота. Если ты хочешь вместо жратвы пялиться на цветущую сакуру, которая есть только в твоем воображении, без проблем. Но я бы предпочел впиться зубами в кусок сочного мяса. Хар укоризненно качает головой. Слабый духом, слаб и плотью. Нельзя закалить свой стержень, не прибегая к испытаниям. Как ты заговорил то, после того, как свой стержень в нужное место загнал. Это тоже испытание, получается? Тогда я готов терзать себя круглые сутки. Взмахнув рукой, прерываю начавшийся спор. Личные проблемы обсуждайте в свободное время. А сейчас заткнулись. Самурай с невозмутимым видом шагает к прилавку. Хэч же что-то тихо ворчит, но тоже замолкает. Они оба задрали. Вроде только недавно успокоились и стали жить мирно. Но тут на горизонте возникла Аннет. И все предсказуемо понеслось по новой. Приблизившись к стальной конструкции, показательно оглядываю выложенный товар. Это все, что ты готов предложить. Торговец активно машет головой, демонстрируя неплохую гибкость шейных позвонков. Тут хлам, для тех, кто забегает, чтобы обменять свои жалкие гроши на примитивное оружие. По специальному заказу я могу достать все, что угодно. Какое-то время размышляю, оценивая обстановку. С одной стороны, мужик недалеко от входа в лагерь, на приличном удалении от блоков стационарных построек, которые размещены в центре. Но если посмотреть под другим углом, это скорее плюс, чем минус. Амбиции у него однозначно имеются. С учетом ограниченных возможностей, это означает готовность к более высоким уровням риска. Тем, кто засел в центре этого мини-государства, подставляться нет никакого смысла. У них и так все отлично. А вот у этого мужика есть все резоны, чтобы поставить на кон даже свою жизнь. Конечно, при условии, что взамен он получит стремительный рост благосостояния. Последняя фраза приводит к другой мысли, и я запрашиваю статус собеседника. Новичок 3 уровня. Не слишком серьезно. Но как бы там ни было, за пределы лагеря он выбирался. Вряд ли тут можно получить ранг, просиживая зад за прилавком. Что именно? Пока я не видел тут ни одного нормального ствола. Пару мгновений раздумывает, а потом немного наклоняется вперед, снижая темп голоса. Из огнестрела вам может ничего и не подойдет. Экипированный так по полной. Но вот ручных гранат я не вижу, как и подствольников. ХМ, раньше гранат мы практически не встречали, за исключением второго яруса. Правда, там и в целом ассортимент вооружения сильно отличался. Ты можешь достать подствольник, может еще и пулемет отыщется. Мужичок бросает задумчивый взгляд в сторону центра лагеря. С пулеметами будут проблемы, а вот пару подствольников и гранаты достану. Цена, жду, что он погрузится в размышления, но вместо этого торговец сходу озвучивает условия. По 30 серебром за каждую гранату, плюс, по 10 золотых за подствольники. Но с одним условием, все, что вы получите на заданиях, будете сбывать через меня. Стоящий в паре метров от меня и обозревающий окрестности Хэч, иронично цокает языком. С чего ты взял, что мы вообще полезем выполнять эти ваши задания? На лице торговца появляется недоумение. Косится на блондина и разводит руками. Нет, если вы хотите осесть тут навсегда и прикупить себе недвижимость, могу махнуть на что-то из вашей экипировки. Экзоскелет подойдет на ура. Хмыкнув, уточняю. Объясни, чем так важны задания для движения дальше? Вот теперь он приходит в состояние полного изумления. Я могу набросать пару вариантов, откуда здесь появились вооруженные до зубов люди со статусом новичков. Но вы только что спалили их на корню, и в мою голову начали закрадываться сомнения. Уна придвигается ближе, присоединяясь к беседе. Меньше вопросов, больше ответов. Не забывайся, сука. Глянув на девушку, наклоняет подбородок. Зачем же так нервничать? Арби понимает, что не все вопросы требуют ответов. И далеко не все ответы хотелось бы услышать. Сделав короткую паузу, переводит взгляд на меня. Все лагеря разбиты на игровые зоны. Назад вернуться можно, пусть и с ограничениями. А вот просто так ломануться дальше не выйдет. Мозг усваивает полученную информацию и сразу же формулирует новый вопрос. Как ведется наблюдение? Арби пожимает плечами. Известно как. На границах все в камерах. Если пробуешь перебраться без нужного статуса, выдают задачу на ликвидацию. Или дроны высылают. Вот оно как. А здесь, на территории лагеря, торговец тихо хмыкает. Знать бы самому. Камер вроде нет, но если правила нарушишь, ответка прилетает мгновенно. Занятно. То есть полноценные сферы наблюдения есть только на границе. Надо бы выбраться туда и попробовать выйти на контакт с местным управляющим. Может, такой подход сработает. Так что по поводу оружия, нужно или нет, уверенно киваю. Нужно. Сколько боеприпасов к подствольникам и ручных гранат, выстрелов по 10 должно быть на каждый. Гранат, штук 15. Простая калькуляция показывает, что денег на все это дело уйдет немало. Зато обзаведемся карманной артиллерией. Плюс, получим надежный источник информации. Когда сможешь достать? Мужик чуть подбирается. К вечеру. Крайний срок, завтра утром. Но неплохо бы задаток какой-то. Сумма не маленькая. Усмехнувшись, качаю головой. Как будет товар, так и оплатим. А сейчас, я бы с тобой поболтал. О жизни, игровых заданиях и местных новостях. Думает тот недолго. Почти сразу кивает и принимается ловко сгребать с прилавка товары. Глава 4. Для беседы перемещаемся в подобие кафе. Расположено намного ближе к центру и даже располагает крышей, листы металла, уложенные на балки. Те, в свою очередь, держатся на врытых в землю опорах. А вот стен тут только две. Боюсь, в непогоду заведение теряет почти всех своих посетителей. Интерьер тоже не блещет роскошью. Все те же сколоченные столы, около которых стоят скамейки. Правда, надо отдать последним должное, спокойно держат большой вес. Даже Урана, который в одиночку занял одну, положив пулемет на стол, Рансар тоже устроился вполне комфортно. Еще тут внезапно оказывается кофе, отнюдь не дешевый, по серебряной марке за чашку. Собственно, его и заказываем. Небольшая плата за информативную беседу. К тому же Арби вываливает данные объемными пачками. Только задумчиво щурится, да отхлебывает остывший напиток. По дороге успеваю присмотреться к карте и на этот раз отчетливо вижу границы игровых зон. Они обозначены тонкими пунктирами и при беглом осмотре незаметны. Но стоит приглядеться, как становится ясно, что вся территория сектора нарезана большими кусками. Единственное «но» – нигде нет информации о том, какой нужен статус, чтобы попасть на ту или иную территорию. Такое впечатление, что кто-то сделал это специально, чтобы новички терялись в догадках и проверяли их на практике. Первое, чем я интересуюсь у Арби – получение наград. Мы прошли отдельную игровую локацию, выполнив задание. Израсходовали хреновую тучу патронов, а в качестве оплаты получили лишь по 5 марок. Какой-то не слишком честный результат. Особенно, если учесть, что виверны и правда были опасны. Не будь у нас такой экипировки, там бы и сдохли. Ответный монолог мужичка немного успокаивает. Или напрягает. Тут смотря с какой стороны посмотреть. Локация с вивернами хорошо известна. Обычно там выпадает задание на ликвидацию от 1 до 3 монстров. При этом, куда более медленных, чем в нашем случае. А ситуации с задачей по уничтожению сразу десятка виверн, которые атакуют целыми волнами, он ни разу не слышал. Тем более за минимальную оплату в 5 марок и без товарного поощрения. Единственное предположение, которое у торговца появляется, задачу поставили пропорционально численности группы. Либо произошел локальный сбой. Сам я склоняюсь ко второй версии. Как ни крути, дать задание на зачистку 8 десятков монстров, отталкиваясь только от числа бойцов, не совсем логично. Разве что учли наше вооружение и наличие в строю робота. Но если верить местному, то подобная практика тут отсутствует. Значит, остается только вариант с критическим сбоем в работе системы. Если подумать, то с ее точки зрения мы появились из ниоткуда, с весьма странными статусами и неясными намерениями. Возможно, поэтому биокомпьютер и выкрутил все на максимум. Конечно, если это вообще его рук дело, а не примитивной электроники.